Мамуля изучила карту и вскоре произнесла: «Прабуты». «Прабуты? Под Млавой?» «Нет, под Мальборком». «Но мне ведь надо знать, на что нацелиться сейчас, еще у Млавы». «Как на что? Нацелься сразу на Гданьск». Не хотелось останавливать машину, чтобы заняться самой изучением карты. Пришлось нажать на мамулю, и вскоре удалось выдавить из нее информацию, что ехать надо через Журомин и Дзялдово. Потом дороги разойдутся, на Журомин пойдет влево, на Дзялдово вправо. «А мне казалось, через Дзялдово едут на поезде, а не на машине», — вставила свое замечание тетя Ядя. Но ее перебила Тереза. «Я вырвала из блокнота нужную страничку, а она куда-то подевалась. Люцина, ты и села на нее?» «Нет, не села. Еще хуже. Убери свои копыта. Ну перестань топтать несчастную бумажку. На ней и без того трудно разобрать написанное». Из всех пассажирок только у одной мамули были под рукой очки, поэтому истоптанную страничку вручили ей. 12:37, бодро прочитала мамуля. «До 19 у Бложки». И оборвала фразу, понял, тут что-то не так. «Посмотри, что на обратной стороне», — посоветовала Люцина. «Тут какой-то шифр». Мамуля послушно перевернула листок бумаги и прочла. «Страх хреновый». «Ну вот, опять», — возмутилась Тереза. «Теперь ты в твои-то годы выражаешься?» «Смотрю, без меня вы тут совсем распустились». Пришлось отвести глаза от дороги и самой взглянуть на записку. «Страховицкий из Хшановой. По его звонку заказан нам ночлег. Это половина записи. Посмотри на той стороне». «Там только 19 Бложки», — спросила Люцина, так как мамуля не торопилась с ответом. «Надо говорить 19 Блошек, а не 19 Бложки», — поучительно заметила Тереза. «Неужели я должна учить вас правильно говорить по-польски?» «Бложки может быть максимум 3». «4», — поправила ее тетя Ядя. Опыт работы главбухом помог ей моментально вычислить эту возможность. «Может быть 4 Бложки?» «Могут быть 4 Бложки», — в свою очередь поправила ее Люцина. «Могут», — согласилась покладистая тетя Ядя, — «могут». «Теперь мы уже знаем все, можно ехать спокойно?» «Нет», — возразила я, — «мамуля не все прочитала, там еще много чего написано». «Откуда вы вообще взяли Бложек?» — удивилась мамуля, вглядываясь в каракули отца. «Да, тут и в самом деле еще что-то написано, только никак не разобрать. Свебодзице», — нетерпеливо подсказала я. «Правильно, свебодзице. Нет, никак не разберу. Тут-то отдельные буквы, обрывки слов. Господи, ну неужели твой отец не мог записать нормально?» «Информацию ему передали по телефону, он при мне ее записывал. Писать пришлось на чем-то мягком, вот и вышли каракули. Ничего, ты попытайся расшифровать обрывки его записей, я догадаюсь. Он при мне повторял вслух то, что говорили по телефону». «Попробую». «Уль», «партизан», «16», «проход», «рожа», «березова 2», «право», «кр», «армия», «ключ». «Где?» — выкрикнула Люцина с горящими глазами, слушавшая всю эту белиберду. «Что где?» — удивилась мамуля. «Где ключ к этому шифру?» Мамуля явно была сбита с толку. «А я откуда знаю? Но там же написано «ключ». «Так никакой это не шифр», — утихомирила я своих пассажирок. «Все просто и понятно». «Ты шутишь? Что тебе понятно?» «Ночевка нам обеспечена в Себадзицах с 12 на 13 июля. До 19 мы должны забрать ключ от комнаты для приезжих у сторожа шоколадной фабрики по адресу улица Партизан, 16. А комната для приезжих находится на улице Березовой, от улицы Красной Армии вправо». «Понятия не имею, где это». В Свебодзицах я была раз в жизни, и то проездом.